По сообщениям южнокорейских СМИ, Хангюри и CBS, Че Сун Силь, которая является всего лишь простым гражданским лицом, не имеющим официальной должности, имела доступ к секретным данным Чунгады по разрешению Пакунхи. Докладные материалы, составленные почти каждый день старшими секретарями Чунгады для Пакунхи, толщина которых составляли 30 сантиметров, сначала проверяла именно Че Сун Силь, под руководством которой проходило совещание закулисных влиятельных лиц, где были рассмотрены дальнейшие планы Пакунхи и государственные политические дела в целом. Именно на этом совещании были рассмотрены вопросы назначения и увольнения министров. Радио CBS подчеркнуло, что Че Сун Силь не помогала Пакунхи, а неофициально вмешивалась в государственные дела.